хайпмены, рыцари дорог и те, кого надо избегать. Знай свою команду. Хайпмен в хип-хопе — бэк-вокалист, который поддерживает основного исполнителя восклицаниями и разогревает аудиторию. Раньше я ужасно ошибалась. Одной из разновидностей моей жестокости к себе являлось стремление делиться личной информацией, секретами или мечтами с людьми, которым не было абсолютно никакого дела до моих откровений. Если какая-то идея казалась мне очень интересной, очень классной, я непременно рассказывала о ней человеку, который вряд ли бы меня поддержал, но зато наносил больше всего ущерба. В этом плане у меня всегда были проблемы с интуицией. Зато я оставалась очень последовательной. Поскольку пока я росла, критика в мой адрес не прекращалась, комплиментам я не доверяла. Лестные отзывы влетали в одно мое ухо и тут же вылетали из другого, попадая прямиком в мусорку, в которой горел огонь, мгновенно уничтожающий похвалу. Со мной оставался лишь прах комплимента, который я затем развеивала над морем, чтобы не знать о себе ничего приятного. А когда кто-то делал мне замечание или хотя бы легонько критиковал, я воспринимала подобные слова как абсолютную истину, создавала из них мигающую неоновую вывеску у себя в голове и делала все возможное, чтобы измениться, опираясь на высказанное мнение или доказать человеку, что он не прав. Пусть все люди, весь долбанный мир убедится, как страшно этот человек ошибся. Я не знала, что напрасно трачу силы и время. Такую свою особенность я впервые четко осознала уже в колледже, когда записалась на вводный курс сценарного дела. Я обожала свою преподавательницу Хиппи, аспирантку по имени Кейт. У нее были густые светлые волосы с нарощенными блестящими прядями и очаровательная щербатая улыбка. Это для нее придумали термин «вселенская мать». И я произношу его сейчас как искренний комплимент. В первый день курса она уселась на пол, скрестив ноги, и предложила нам организовать круг доверия. Она объяснила: «Сейчас мы можем говорить о том, что ранит нас, что так рвется в наши тексты. Наверное, просто так воспринимается весьма банально. Но из уст Кейт звучало как чистое волшебство, потому что она говорила совершенно искренне. Она действительно создавала атмосферу, в которой мы не боялись экспериментировать. Посреди семестра она отвела меня в сторонку, заглянула в глаза, положила руку на плечо и сказала: «У тебя есть голос, девочка. Чистый талант. Работай над ним». Ее комплимент потряс меня до глубины души. Я смогла слушать его только краешком уха. Кейт совершила роковую ошибку, выразив лишь каплю одобрения по отношению к моей работе. Я была не способна ни принять, ни усвоить подобное. «Ну да», — подумала я. Тот факт, что она посчитала меня хоть сколько-то талантливой, только доказывал, она не понимает, о чем говорит. Вместо того, чтобы принять ее доброту и продолжить работу, я решила, будто зря трачу время на занятиях для начинающих, и мне необходимо немедленно перейти на самый сложный, самый выпендрежный курс из всех возможных. Там-то меня достойно оценят, и тогда, добившись успеха, я докажу всем, включая Кейт, что я стоящий писатель. Мне требовалось как можно скорее оказаться на финише писательского забега с золотой медалью. Видимо, когда растешь в доме, фундамент которого буквально в любой момент может уйти из-под ног, постоянно спешишь чего-то достичь, пока не стало поздно. Я отмахнулась от мягкого, нежного, заботливого поощрения Кейт и перескочила на продвинутый курс. Продвинутое сценарное дело вела очень-очень-очень неординарная, очень-очень-очень заслуженная, очень-очень-очень крутая профессорша. Еще она была очень-очень-очень холодна. Я не считаю, что все учителя обязательно должны быть теплыми. Я понимаю, что профессора не заменяют маму и папу, хотя было бы круто. но я однозначно нуждалась в поощрении и поддержке. Как у Кейт с блестками в волосах, от которой я только что ушла. Но профессор Лори, наоборот, относилась ко всем совершенно безучастно. Я часами просиживала у нее в кабинете, надеясь получить хоть какой-то отзыв о своей работе. Она говорила загадками о пластичности текста, мизансценах, театральности и каком-то онтологическом двоении в глазах. Я не прошла всех подготовительных курсов и практически ничего не знала о театре, если не считать ролей в школьных спектаклях, поэтому ни черта не могла понять. По большей части мы просто обсуждали ее жизнь. Знаешь, мне так и не удалось закончить свой роман-комментарий, пока я училась в колледже, сетовала профессор Лори. Но больше всего я сожалею о том, что не стремилась создать свое собственное направление в искусстве. За перечислением ее разочарований следовали истории о ее потрясающей жизни в Сан-Франциско, где она была таким успешным режиссером. А какое отношение это имеет к моей пьесе? А мы не могли бы обсудить ее структуру? Как вообще надо писать пьесы? Я не совсем понимаю. Можно мы лучше поговорим об этом? Но пока я набиралась смелости спросить напрямик, приемные часы заканчивались. Я закрывала дверь, готовая разрыдаться, не понимая, в чем моя ошибка. Я хотела понравиться профессору, хотела, чтобы она считала меня достойной ее времени и внимания. И как минимум, я хотела понимать, что она, блин, имеет в виду. Я написала и поставила пьесу о жизни Анны Николь Смит в студенческом театре комедии и пригласила Лори на премьеру. Это был микс французской мелодрамы XIX века и реалити-шоу. Поверь, получилось очень смешно и логично. Я ужасно гордилась постановкой. И когда профессор Лори приняла приглашение, мое сердце замерло, а потом подскакало по стенам класса, как паркурист. Ведь я написала пьесу самостоятельно, не на занятиях, и заполучила возможность продемонстрировать ей мой талант. На премьере я забронировала профессору лучшее место в зале. Я обернула ее стул скотчем, написала яркими буквами «Зарезервировано для проф. Лори» и нервно дожидалась ее появления, пока театр заполнялся. Кейт вошла и заключила меня в крепкие любящие объятия. «Милая, это восхитительно! Я так горжусь, что тебе удалось устроить подобное», — сказала она, окутывая меня запахом пачули. «Ну да, ну да, ну да, где же Лори?» Я просканировала взглядом зрительный зал. Может быть, она не заметила своего почетного места и скрючилась на одной из скамеек? До поднятия занавеса оставались считанные минуты, поэтому я попросила помощницу режиссера задержать показ. «Тара, у тебя полный зал, пора начинать!» — огрызнулась та. «Кстати, помрежем реально палец в рот не клади. Но я жду важного гостя, дай мне еще 3 минутки». Вдруг Лори перепутала театры или... Может, она попала в аварию и сейчас выкарабкивается из своего искорёженного Субару? Пока я прокручивала в голове всевозможные сценарии, помрежь, не сказав мне, начала показ. Протискиваясь между зрительских рядов на свое место в дальнем конце зала, я продолжала высматривать Лори в толпе. Меня удивляло, сколько пришло хороших друзей и сколько в зале незнакомых лиц. Я не представляла, откуда они узнали про постановку. Может быть, все-таки сработали постеры, которыми несколько недель мы увешивали кампус. Оказавшись в конце зала напротив сцены, я засунула трясущиеся руки в карманы серебряного мини-платья. Его я всегда надевала по торжественным случаям и на празднике, и выглядела в нем как сверкающий мешок мишуры на молнии. Я должна была чувствовать себя на седьмом небе. На мой спектакль раскупили все билеты. Театр под завязку набит людьми, которые меня поддерживали. Но меня разрывало от разочарования. Лори так и не явилась. Я чувствовала, как дрожит мой подбородок, и понимала, что сейчас по-уродски разрыдаюсь с подвываниями. Я развалилась бы от жалости к себе, если бы меня грубо не прервал странный, громкий, но в то же время самый чудесный звук — смех. Он зародился в зале, когда Анна, не готовая к телевизионной жизни, оказалась выброшенной на берега Голливуда, а потом перерос в такой оглушительный рев, что актерам пришлось сделать паузу и переждать. Я слышала характерный смех Кейт, будто сошедший со страниц комикса. Для меня смех всегда являлся высшей похвалой. Это для драмы он не показатель, но если речь идет о комедии, зрителям должно быть не просто интересно, им недостаточно думать «Ой, как любопытно!» Нет, они обязательно должны смеяться. Стоя в дальней части зала, я вбирала в себя этот звук, высушивший слезы в моих глазах. Настала пора наслаждаться спектаклем. Кейт и профессор Лори научили меня тому, что нет смысла искать ложных кумиров. Не жди одобрения человека, который, как ты считаешь, заставит тебя ценить себя. Цени себя сама, такой, какая ты есть. Переслушай предыдущую главу и Бриджит Джонс. Если тебе нужна поддержка, поверь людям, которые рядом с тобой. Пусть даже они не из тех, кого ты отчаянно хочешь видеть рядом, от кого ждешь заботливого отношения к своим идеям и о ком думаешь. Может, она все-таки придет в следующий раз. Будем держать кулачки. Но они — те, кто на самом деле тебя поддержит. Научись видеть своих доброжелателей. Это очень мощный инструмент. Он поможет прекратить бессмысленную борьбу за внимание людей, проще говоря, не заслуживающих потраченного на них времени. И выявит группу поддержки, которая уже тебя окружает. Данный урок дался мне нелегко. Его пришлось повторить несколько раз. Поэтому вот что я делаю для закрепления пройденного. В моем маленьком домашнем офисе я приклеиваю на стены стикеры с именами людей, которым могу доверять. У меня имеется свой список хайпменов. Это люди, к которым я обращаюсь, когда мне нужна любовь, забота и поддержка, а не критика. Они относятся к моим новым идеям как к хрупким птичьим гнездам, которые нужно защищать и укреплять, а не перестраивать заново. Их отзывы всегда звучат конструктивно. Они не скажут тебе «неплохо, но...». Кстати, когда ты слышишь «неплохо, но...», у тебя в голове должен включиться сигнал тревоги. Хайпмены не станут нокать до посинения, не станут искать недостатки, пытаясь усовершенствовать то, что ты уже построила. Когда хайпмен хвалит меня особенно сильно, я распечатываю или записываю его слова и приклеиваю на стену. В минуту неуверенности в себе я вспоминаю, насколько для меня значимо непредвзятое отношение данного человека. Я верю ему и его знаниям. Попробуй. Распечатай письма, в которых тебя хвалят. Запиши, если тот, кому ты доверяешь, по-доброму о тебе отзывается. Прикрепи слова поддержки туда, где в любой момент сможешь их увидеть. Имена моих хайпменов выписаны на розовый лист бумаги, который висит на стене моего офиса, приклеенный лентой в бело-золотую полоску. Еще у меня есть список моих рыцарей дорог. Это люди всех возрастов, которые попадали в ту же карьерную ситуацию, что и я, к которым я обращаюсь, когда мне нужен совет или отзыв. Обычно они не говорят, что я должна делать, а задают подходящие вопросы, которые служат мне наставлениями. Они много лет показывают, что желают мне только самого наилучшего и никогда не будут ставить мне подножки. Я без колебаний обращаюсь к ним за помощью. Если тебе нужно найти больше рыцарей дорог в твоей жизни, людей, которые, на твой взгляд, понимают тебя и могут дать прекрасный совет, почему бы не написать тому, кто является для тебя примером, и не пригласить его на кофе? Я убедилась, чем успешнее человек, тем больше ему нравится учить тех, кто все еще в пути. Люди, достаточно уверенные в своих достижениях, всегда хотят делиться с другими. Плюс они любят говорить о себе. Попроси потенциального рыцаря дорог рассказать свою историю и посмотри, как у него засверкают глаза от уверенности, что он кому-то интересен. Мой список рыцарей дорог висит рядом со списком хайпменов. Он сделан на белоснежной бумаге и оформлен по краям скотчем в цветочек. И, наконец, у меня есть список. Ни в коем случае! Ты сдурела? В него входят люди, которые могут быть вполне замечательными и даже любить меня, а также члены моей семьи. Просто исторически сложилось, что они отзываются о моих идеях резко и снисходительно, поэтому я больше не обращаюсь к ним. Когда-то они говорили мне: «Это ужасная идея» или «У тебя не получится». Заставляли почувствовать себя маленькой, глупой и предлагали отказаться от мечты еще до того, как она успевала созреть. Данный список окантован блестящим золотым скотчем. Я хотела сделать его заметным, чтобы иметь возможность защититься. Списки хайпменов, рыцарей дорог и «Ни в коем случае ты сдурела» висят рядышком на розовой стене моего домашнего офиса, сбоку от компьютерного монитора. И я с первого взгляда могу определить, к кому обратиться. Кто твои хайпмены? А кто рыцари дорог? Кого ты включишь в список «Ни в коем случае ты сдурела»? Уже решила? У подобных списков есть два преимущества. Во-первых, они помогают определить, чья поддержка тебе понадобится. Скажем, ты собираешься открыть компанию по продаже вяленой говядины на сайте Etsy. Шикарная идея. Хочешь поощрения или отзыва? Тебе нужно, чтобы кто-то отнесся к ней доброжелательно или подсказал, как выставить твое драгоценное сушеное мясо в наилучшем свете? Если тебя интересует вдохновение, иди к своим хайпменам. Если желаешь получить отзыв об упаковке, обращайся к рыцарям дорог. Если не хочешь расстраиваться, держись подальше от обитателей списка «Ни в коем случае». То же самое в отношениях. Если ты начала встречаться с новым парнем, кому ты расскажешь об этом? Лучшей подруге, которая порадуется за тебя? Или маме, которая критикует всех, с кем ты встречаешься? Мама тебя любит, но, может, с ней не стоит делиться сразу. Введение подобных списков поможет определить, что тебе нужно от окружающих. Второе замечательное достоинство этих списков — они помогают быстро понять, к кому обратиться, прежде чем разум сыграет с тобой злую шутку. Когда у меня появляется новая идея для эссе, я могу немедленно просканировать листочки на стене и найти идеально подходящего человека для обсуждения. У меня даже не остается времени подумать. Может, заручиться поддержкой шикарнейшей Кейтлин, которая знает всех нужных людей, но безразлична к моей персоне? Нет уж. Лучше позвоню хайпмену, чтобы заполучить немного мотивации. Я поддерживаю себя, и рядом со мной достаточно замечательных людей. Больше ничего и не надо. Если ты считаешь, что у тебя нет хайпменов или рыцарей дорог, ищи лучше. Я клянусь, они повсюду. Если ты хоть сколько-то похожа на меня, то очень легко игнорируешь добрых Кейт всего мира, так как не хочешь верить, что на самом деле талантливая, умная и способная. Подобная мысль тебя пугает, ведь тогда, вместо того, чтобы бороться с собой и тратить время на мысли «Ах, если бы я только не была такой отстойной», ты могла бы действительно сделать что-то для себя. Например, открыть ту самую компанию по продаже вяленой говядины на Etsy. Или уйти с дерьмовой работы, где токсичный Ларри все откладывает и откладывает твое повышение. Тебе действительно пришлось бы решиться и попробовать. Но если у тебя имеются таланты и способности, почему ты считаешь, что не сможешь добиться успеха? Запиши, кто поддерживал тебя из раза в раз. Кстати, ты не могла бы записать меня в список своих хайпменов? Лично мне твои идеи не кажутся безумными или невыполнимыми. По-моему, они отличные. Я считаю очень круто, что ты записалась на занятия рейки. Начала лепить горшки из глины и получила сертификат аквалангистики. И у тебя все настолько хорошо получается, что ты просто обязана посмотреть, к чему все это может привести. Генри Дэвид Торо писал: «Уверенно шагай в направлении своей мечты. Живи жизнью, которую ты себе представил». Мне кажется, он написал это специально для тебя. Продолжай идти дорогой, которую видишь перед собой. Она выведет тебя на новые горизонты. Но ты никогда не нашла бы их и не пустилась бы в эти приключения, если бы осталась дома думать о том, чего ты не можешь. Зашнуруй кроссовки, сделай шаг, другой, и отправляйся в путь, который видишь в своих мечтах. У тебя все получится, любовь моя. А какой там вид? Просто невероятный. Я тебя уже расхайпила? Видишь, это работает.